Глава 58. Паровозная топка времени. Этнография. Вряд ли атаман Пика был пророком. Скорее получал информацию откуда-то сверху. Но и снизу, разумеется, тоже. Наверное, было удобно проверять ту и другую на процент содержания дёзы. Та, что сверху, вероятно, поступала даже со спутников. Что с того, что Алтайское ханство не имело своих, тем более военных. Зато Московия с Карелией владели десятками. Но внизу, понятное дело, собственная агентурная сеть, без которой настоящему командиру никак не управиться. Ведь не хочется болтаться по ханству туда-сюда, тратя драгоценнейшую солярку ураганов только на пугание ворон. Лучше пустить налево ящик тушенки и распить кем-нибудь знающим бутыль свекольного самогона, именованного Пикой «сам женешь, сам пьешь», то есть сам гонишь, сам употребляешь. Очень хорошая формула по типу старой. Кто не работает, тот, или лучше, кто платит, тот и заказывает. Короче, атаман Пика знал, где, когда, почему и сколько. Как следствие, оба разведчика были на месте стрелки Янки с местным партизанищем Отребьем еще до ее начала. Благо, амеры явились не на машинах, не исключено, опасались тех самых спутников. Все несли на себе. Потому у них не хватило рук прихватить с собой всякие инфракрасные и прочие сенсоры. А то бы казацким наблюдателям не сдобровать. И пронесло. Главное, записали на камеру всю встречу союзничков от и до.